станции. С другой стороны были рельсы, которые вели в другом направлении. Кристофер очень ими заинтересовался. Мы пришли рано, поэтому я не видел никакого вреда в том, чтобы Кристофер пошел посмотреть на рельсы со своим дедушкой, особенно учитывая то, что они сразу нашли друг с другом общий язык. Я смотрел, как они вдвоем идут по рельсам, и у меня перехватило дыхание. Мой отец, которому тогда было за 50, огромный, как черный дуб, родитель большого количества детей, вел моего сына, полуторагодовалого карапуза, энергичного и разговорчивого. Мой отец с гордостью и осторожностью держал Кристофера за пальчики. Это был один из таких моментов, которые остаются в памяти навсегда. Вид того, как они вдвоем идут ночью по рельсам, вызвал во мне удивительную реакцию, которую я испытываю снова и снова, каждый раз, когда вспоминаю это. Мое сознание и мое сердце пронзила мысль. Как же так? Почему такого не было со мной? Почему мне не посчастливилось пережить такие моменты? Со временем я понял, что это, конечно, была не злость. Но как ни нелепо это звучало, я завидовал своему маленькому мальчику. Под слоем зависти в глубине моего естества скрывалась банальная обида. В аэропорту, куда меня пришли провожать мои луизианские родственники, сестры пообещали поддерживать связь. Я посмотрел на Кристофера и поразился тому, как далеко нас завел наш разговор о папах и мамах. Моя миссия была выполнена. Хотя я еще этого не ощущал, но с меня сняли груз почти 28-летней обиды. Блюз без отцовщины наконец-то прекратил звучать в моей душе. У меня был отец, хотя я не очень хорошо его знал, и никогда не узнаю, но я больше не был без отцовщины. Этот блюз уже был не моей мелодией. Мы с Кристофером улетели в Калифорнию. Мне казалось, что обратная дорога в два раза короче, чем полет в Луизиану. Нельзя отрицать, что круг замкнулся. Это был местами прерывистый, не идеальный круг, но пробелы в моем понимании того, кем я был и откуда родом, были заполнены. Хотя я продолжал задавать себе вопросы о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы я вырос в других условиях, меня это уже не волновало так сильно. Да, в самолете мне все еще было больно. Я думал о том, как мой отец и сын шли по рельсам, взявшись за руки, и прокручивал в голове вопрос, как кубик Рубика, почему этим мальчиком не мог быть я. Но когда самолет приземлился, обида начала проходить, и я почувствовал себя обновленным, будто родившимся заново, готовым смотреть на мир с большей уверенностью в себе и более ясным взглядом, чего у меня не было раньше. Меня ожидали удивительные вещи, и я был в этом просто уверен. Глава 9. Продолжение. Боб Рассел, лучший продавец Вен Уотерс энд Роджерс, ходил по офису, как будто он был сам Господь Бог или павлин, символ телеканала NBC. Я не понимал, что в нем такого особенного, что делало его фантастически успешным продавцом, но когда выяснил, что ему не только доставались все лучшие клиенты, но он еще и зарабатывал 80 тысяч долларов, в то время как моя стартовая зарплата